освобождение. Незадолго до смерти к Кастеляну вернулся разум, и Бенвенуто вернули в те большие комнаты, которые он занимал до побега. Он стал понемногу приходить в себя. Теперь Кастелян во всем раскаивался, опять уверовал, что Бенвенуто невиновен, и напоследок сделал ему подарок. Освободил от уплаты всех тюремных издержек, которые пленнику предстояло выплатить при освобождении. Оказывается, в те стародавние времена узники сами оплачивали свое содержание, так сказать, кров, еду и обслугу. В благодарность Бенвенуто написал Кастеляну сонет, который тот успел прочитать, прежде чем, утесненный своими тяжелыми недугами, приставился от настоящей жизни. Место начальника тюрьмы занял брат Кастеляна, Антонио Уголини. От папы он получил приказ держать Бенвенуто в просторной тюрьме до тех пор, пока тот ему не скажет, что со мной делать. В этой просторной тюрьме Бенвенуто ждала новая напасть. К своему ужасу он понял, что его хотят отравить толченым алмазом, каковой никакого рода яду в себе не имеет, но по своей неописуемой твердости остается с острыми краями. Распространенный верный способ. Смерть наступает месяцев через 5. Все это были, конечно, проделки герцога Пьера Луиджи. Новый Кастелян ничего не знал об этом злодействе. Герцог подкупил в замке мессира Дуранте, который поручил толочь алмаз в порошок ювелиру Леоне Леони. Этот двойной Леоне, 1509-1590 годы, личность не менее известная, чем сам Бенвенуто, и извечный его враг. О нем хочется рассказать подробнее, потому что Леоне Леони был соперником Бенвенуто не только в искусстве, но и в приключениях. Он тоже был мастером резца и кинжала. Энциклопедия Брагауза и Эфрона. Леоне Леони, золотых дел мастер, скульптор, литейщик и модельер. Император Карл V пригласил его из Италии в Брюссель и впоследствии отправил в Испанию, где Леони пользовался большим почетом и оказал значительное влияние на успехи местной скульптуры. Произведения Леони свидетельствуют вообще об его основательном знакомстве с антиками и с формами ногого человеческого тела. Фигуры у него благородны, их позы просты и вместе с тем величественны, в них есть своего рода грация. Как все красиво и благостно. А вот правда жизни – Дживилегов. По непоседливости и по озорству он очень похож на Челлини. Но он мошенник и бандит, пожалуй, хуже его. Бенвенуто убежден, что он подсыпал ему в пищу толченого алмазу, чтобы отправить его на тот свет, когда Бенвенуто сидел в замке Святого Ангела. И, конечно, Леоне Леони был способен на это. Он подделывал и подменивал произведения искусства. Он изуродовал некоего немецкого ювелира, который едва спасся живым из его рук. Он подослал убийцу к одному из своих подмастерьев за то, что тот покинул его. Он пытался в собственном доме убить Орацио Вичелли, Тицианова сына. Он за свои художества был осужден папой на галеры и целый год греб под плетками во славу Святого Престола, прикованный к веслу. До Испании еще жить и жить. Сейчас Леоне Леони в Риме, и он беден. Конечно, он взялся за эту работу, но остался верен себе, сплутовал. Бенвенуто принесли еду. Он почувствовал на зубах какой-то хруст, но не придал этому значения. Но когда за ужином хруст повторился, он обеспокоился. Осмотрев тарелку, он увидел среди остатков еды некие мельчайшие осколки. Бенвенуто решил: все, конец. Алмаз ведет себя в жизни не так, как другие камни, потому что эта мельчайшая острота у всех камней, если их истолочь, не остается, а они остаются как бы круглыми, и только один алмаз остается с этой остротой. Так что, входя в желудок вместе с прочими кушаньями, при том вращении, которое производят кушанье, чтобы произвести пищеварение, этот алмаз пристает к хрящам желудка и кишок, и по мере того, как новая пища подталкивает его все время вперед, этот приставший к ним алмаз в небольшой промежуток времени их прободает, и по этой причине умирают, тогда как всякий другой род камней или стекол, смешанный с пищей, не имеет силы пристать и так и уходит с пищей. Потом Бенвенуто одумался, отогнал горькие мысли и взял несколько блестящих крупинок. Он положил их на некое тюремное железо и, сильно надавив на них острием ножа, почувствовал, что крупинки раскалываются. Это не алмаз, а всего лишь голубой берилл. Леоне Леоний по жадности или бедности обманул заказчика. Но до времени Бенвенуто решил сохранить в тайне свое открытие. В это время в замке появилось новое лицо. По обвинению в убийстве туда угодил друг Бенвенуто, епископ Джованни де Росси. Через несколько лет епископ был признан невиновным и даже стал губернатором Рима. Узнав о новом заключенном, Бенвенуто высунулся в окно и принялся кричать во весь голос, что его хотят отравить толченым алмазом, а потому он просит друга епископа, чтобы тот присылал ему от своих хлебов по одному в день. Епископ согласился. Хотя бы на время Бенвенуто мог почувствовать себя в безопасности. А тут и зловредные звезды Бенвенуто перестали посылать свои опасные лучи. В Рим из Парижа приехал кардинал Феррарский д'Эсте, прежний благодетель. Папа принял кардинала с распростертыми объятиями. Ему хотелось поговорить о французских делах, поэтому он устроил кардиналу роскошную встречу. Чревоугодие и винопитие при папском дворе процветали. Раз в неделю папа учинял весьма здоровенный кутеж, так что потом его выблевывал. Так непочтительно о понтифике пишет Бенвенуто. Такой же кутеж был устроен при встрече с кардиналом Феррарским. Франциск I был щедр. Кардинал угодил папе подарками, а потом, между делом, завел разговор о Бенвенуто. Мол, король не оставил мечты видеть ювелира при своем дворе. Тогда папа, чувствуя, что приближается к часу своего блева, и так как чрезмерное изобилие вина также делало свое дело, сказал кардиналу с великим смехом: «Да забирайте его! Сейчас же скажу, чтобы отвели его домой». Кардинал не стал откладывать дело на утро. Этой же ночью он забрал Бенвенуто из замка и поместил в своем доме. На следующий день костелян Антонио, забыв наказ покойного брата, потребовал с освобожденного тюремные издержки. Бенвенуто был совершенно разорен, но он нашел эти несколько сотен скудо. Кардинал посоветовал уплатить их немедленно, потому что знал уже, что папа очень жалеет, что пленник обрел свободу. Так описывает положение дел сам Бенвенуто. Но у этого есть реальная подоплека. Не только пьянка и счастливый случай помогли Бенвенуто. Из Франции вернулся старший сын герцога Пьера Луиджи, Алессандро Форнезе. Он и объяснил папе, что ситуация в Европе сейчас такова, что все просьбы Франциска I выгоднее удовлетворить, чем отказывать в них. Бенвенуто возвращался к жизни. Он сочинял и правил капитоло, много размышлял о жизни, о добре и зле. В себе, в своем теле и духе он нашел некоторое изменение. Страдания его не прошли даром. Наши бы астрологи сказали, что у него просветлилась и обозначилась аура. Бенвенуто назвал это сиянием и с детской непосредственностью, а также очень велеречиво, сообщил об этом миру. «Еще я не хочу оставить в стороне одну вещь, величайшую, какая случалась с другими людьми. Это для подтверждения божественности Бога и его тайн, каковой удостоил меня этого удостоиться, что с тех пор, как я это увидел, у меня осталось сияние, удивительное дело над моей головой, каково и очевидно всякого рода человеку, которому я хотел его показать, каковых было весьма немного. Это видно на моей тени утром, при восходе солнца вплоть до 2 часов по солнцу, и много лучше видно, когда на травке бывает этакая влажная роса. Также видно и вечером, при закате солнца. Косноязычно описано, но впечатляет. С нимбом или без нимба, но надо было закончить работу для кардинала Феррарского. Недоделанный серебряный таз сыскался в мастерской. Кувшинчик был украден. Приходили друзья. Луиджи Аламани, 1496-1556 годы, известный поэт, автор дидактических поэм. С ним Бенвенуто мог обсудить свои капитоло. Они были земляками, но из-за своих республиканских убеждений Аламани вынужден был оставить Флоренцию. Сейчас он жил в Париже, но и в Рим заезжал. Приходил также Габриэло Чезано, юрист, очень известный среди гуманистов человек. Эти люди были куда образованнее Бенвенуто, но они очень ценили его общество. Во-первых, за талант, с ним было интересно. Во-вторых, приходится много хороших качеств, а главное из них – бескорыстная преданность дружбе. Кардинал, благо Бенвенуто жил под его крышей, завалил Бенвенуто заказами. Кувшинчик и таз пришлось отложить. Теперь он стал делать для кардинала архипастырскую печать, размер обычный, как рука 12-летнего мальчика. На печати Бенвенуто вырезал 2 евангельские истории. Первая – святой Иоанн проповедует в пустыне. Вторая – святой Амвросий на коне с бичом в руке изгоняет Ариан. Непонятно, почему Бенвенуто выбрал этот сюжет. Его часто использовали в литературе, а в изобразительном искусстве в это время крайне редко, а может быть никогда. Святой Амвросий Миланский, один из замечательных отцов церкви, родился около 340 года, активно выступал против Ариан. Название ереси идет от имени александрийского священника Ария, который учил о неравенстве Христа и Бога Отца, хотя в Константинополе уже был установлен 381 год церковный догмат о единосущии Бога Отца и Бога Сына и составлен символ веры. Печать, как все у Бенвенуто, была выполнена великолепно. Кардинал Феррарский задумал сделать подарок королю и поэтому заказал Бенвенуто выполнить модель солонки. Разговор шел в присутствии 2 друзей, и, конечно, они тут же загорелись и начали давать советы, какие фигуры именно должны быть на этой солонке представлены. Мессир Аламани на словах начертал, чтобы я сделал Венеру с Купидоном, вместе с многочисленными приятностями. Мессир Чезано предложил изобразить Амфитриту, жену Нептуна, а также Тритонов. Бенвенуто, однако, сказал, что благодарит за совет, но поступит по-своему. «Вы сказали, а я сделаю». Замечательное описание реакции друзей. Луиджи Аламани тогда, смеясь, с величайшей приятностью добавил в мою пользу много остроумных слов. И они ему шли, потому что он был красивой внешности и телосложения, и с мягким голосом. Мессир Габриэло Чезано был совершенная изнанка, настолько некрасивый и настолько неприятный. И так, сообразно своей наружности, он и сказал. Бенвенуто приступил к работе над макетом. Я сделал овальную подставку, величиной изрядно больше полулоктя, почти в 2/3, то есть около 40 сантиметров. А поверх этой подставки, подобно тому, как бывает, когда море обнимается с землей, я сделал 2 фигуры размером изрядно больше пяди, каковые сидели, заходя ногами одна в другую, как мы видим иные длинные морские заливы, которые входят в землю. И в руку мужчине-морю я дал корабль богатейшей работы. В этом корабле удобно и хорошо умещалось много соли. Под ним я приспособил этих 4 морских коня. В правой руке сказанного моря я поместил его трезубец. Землю я сделал женщиной настолько прекрасного вида, насколько я мог и умел, красивой и изящной. Под руку ей я поместил храм, богатый и разукрашенный, поставленный на земь, и она на него опиралась сказанной рукой. Его я сделал, чтобы держать перец. В другую руку поместил рог изобилия, украшенный всеми красотами, какие я только знал о свете. Под этой богиней, в той части, которая являла быть землей, я приспособил тех всех красивейших зверей, каких производит земля. Под частью моря я изобразил весь прекраснейший подбор рыб и раковин, какой могло вместить это малое пространство. На остальной части овала, по его толще, я сделал много богатых украшений. Оценивать модель явились кардинал, поэт и юрист. Некрасивый юрист мессир Чезано сказал, обращаясь к кардиналу, что эту работу не кончить и в 10 человеческих жизней, и вы, монсеньор, ее никогда не получите. Мол, Бенвенуто вам ее показал, но никогда не отдаст, потому что сделать ее нельзя. Обаятельный Алмани с величайшей приятностью защищал Бенвенуто, а кардинал пребывал в задумчивости. Может вообще аннулировать заказ? Уж слишком сложен макет. Тогда Бенвенуто, разгоряченный спором, сказал: «Я сделаю эту работу тому, кто будет ее иметь, и оконченная она будет 100 раз богаче, чем эта модель». В этот же вечер кардинал показал Бенвенуто письмо от короля. На сборы давалось 10 дней. Бенвенуто ждал Париж.